Глава 1. «Мне нужно обратно», — сказал я леди Валентайн. «Тебе у нас не нравится?» — Валя помрачнела. «Пусть лучше нами дверь вышибет, чем в окно кидает», — проворчал Мира. «Мы с леди Валентайн, бывшей земной девушкой Вали, лежали в ее покоях на роскошной многоспальной кровати. Подушки раскиданы по полу, одеяло там же, утром подберут и разложат правильно биомеханические слуги». Командир гвардии Гордарики оказалась далеко не рядовой жительницей страны городов. Личное поместье леди Валентайн располагалось среди леса, похожего на сад. Двухэтажный особняк спрятался в тени раскидистых деревьев, прикрываясь кронами от взглядов с небес. На земле подстриженные лужайки, ухоженные цветочные клумбы, бассейн, декоративные растения, раз в пару дней расцветающие ажурными цветами и роняющие спелые плоды, похожие на яблоки. Слуги-биомехи подбирали яблоки и подавали к обеду. Яблоки разные на вкус, некоторые со вкусом тропических фруктов, некоторые похожи на вареное со специями мясо. Биомехи тут всюду, худощавые гуманоиды чуть ниже метра ростом, разных модификаций. Я сначала принял их за детей, потом присмотрелся, понял разницу. Не люди это, роботы, биологические роботы. Чем-то на обезьян смахивают, чем-то на енотов, чем-то на нелетающих птиц. Хотя есть и летающие твари, напоминающие феи из сказок. Мелкие, сантиметров 20, со стрекозиными крыльями. Летали меж деревьев, обрывали засохшие листья, рыхлили почву, подводя к корням растений трубочки с питательным раствором. Биомехи-ремонтники и биомехи-уборщики следил за домом. Кухня сама готовила любые блюда на выбор. Достаточно забросить в раскрытую пасть аппарата нужное количество яблок. Вода в бассейне подогревалась ровно под температуру тела. За этим следил биомех, похожий на краба. Он же ловко формировал свои клешни, поддерживая пловца, желающего поваляться в бассейне, а заодно и фильтровал воду. Зонтики над шезлонгами пропускали нужное количество солнца. Даже птицы пели ровно в то время, когда мы просыпались. Тихое, спокойное, приятное место, которого не касаются пролетающие во внешнем мире бури. До Гордарики мы добрались быстро. Флайеры снизились, пролетели над дорогой и вошли в портал. Рывок, следующий портал, рывок, следующий, и вот перед нами встал божественно прекрасный алый-белый закат, окрашивающий в серебро стены огромных башен на горизонте. Страна городов. Вскоре я оказался в постели леди Валентайн. Как именно, сам не понял. Сначала мы полетали на флайере над хрустальными горами, потом посмотрели на прекрасные цветы, распускающиеся с заходом солнца в горной долине рядом, потом выпили по бокалу вина на берегу лесного озера и полетели к леди домой, потому что там цветы красивее. Проснулись уже под утро в объятиях друг друга, занялись сексом, съели легкий завтрак, еще раз занялись сексом, искупались в бассейне, а потом леди сказала, что я остаюсь у нее жить, если уж так вышло. С вопросами она разберется. Мир хмыкнул, а я удивился, но смолчал. И все бы ничего, но Валя оказалась ужасно ревнивой. В поместье мне наскучило быстро. Город от нас в получасе лета на флайере, а уж там есть на что посмотреть и в чем поучаствовать. Да и новые возможности испытать хотелось. Как же, я теперь могу создавать биомехов, найти что-нибудь ненужное и создать что-нибудь нужное. С предложением слетать в город, людей посмотреть, себя показать, я обратился к леди Валентайн рано утром. Стоило нам оторваться друг от друга после утреннего секса. Стремительная сцена ревности, мое удивленное лицо, и я через окно лечу со второго этажа в бассейн. Даже Мира не успела отреагировать. Когда вылезала из бассейна, мокрая и злой, Валя встретила на берегу, имея из одежды только браслетик на руке. Помирились там же, на шезлонге. Два раза. В город слетали через три дня. На этом настояла Валя. Город мне понравился. Таким, наверное, был тот, разрушенный эльфийским линкором город. Гиперплоидные башни вытягивали широкие платформы к небесам. По сечению башни похожи на юлу, широкая ножка, еще более широкая часть, платформа и вздымающийся шпиль. Этакие исполинские волчки, застывшие среди зелени многоуровневых садов. Строения поменьше, округлых форм, прятались под сенью раскидистых платформ на башнях, прижимались к ручейкам и озерам. Верхние этажи домов связаны ажурными мостиками, перекинутыми над озерами среди ветвей деревьев. Хочешь, гуляй внизу, наслаждаясь тенью, хочешь, броди сверху, подставив лицо яркому солнышку. Меж башен вились летательные аппараты, большие флайеры, похожие на камбалу, лениво тянулись в вышине, маленькие, похожие на тот, на котором мы прилетели, двигались в потоке, а меж воздушного движения сновали юркие крылатые летуны, закладывающие головокружительные маневры. Индивидуальный транспорт, люди, снабженные крыльями. Мира приблизила изображение, и я увидел человека, одетого во что-то вроде ранца. Не ранец, конечно, понятно, что это биомех, хитрый биомех. Лямки щупальца обвивали тело под мышками и на поясе, на голову надвинут шлем три четверти, оставляющий открытым нижнюю часть лица. Позади горб, созданный искусственными мышцами, нити мышц от него спускаются, спускающиеся к бедрам, кончаясь хвостом со стреловидным оперением, а из горба растут крылья. Сложная биомеханическая конструкция, полупрозрачные полотнища, натянутые на подвижные керамические кости, к которым проходят искусственные мышцы. Сокращаются искусственные мышцы, движутся кости. Крылья то распахиваются, ловя свет солнца, то сходятся, сверкая бликами. Красота, красиво и только. Существуют и другие пути перемещения в пространстве, намного эффективнее. Чем ближе мы подлетали к башням, тем яснее становились их размеры. Километра два в высоту от основания до макушки шпиля, а дискообразные платформы, делающие башни похожими на юлу, расположены в верхней трети и имеют в диаметре метров 200. На фоне этих строений флайеры и летуны казались мошками на фоне гор. Это вы построили? Держи карман шире. Это построено очень давно, Мирослав. Помрачнев, сказала Валя. Таким тоном говорят, когда и врать не хочется, но и всей правды сказать нельзя. Это город архитекторов. Я уже и сам понимал. Вид зданий, планирование, способ перемещения жителей. Все указывало на то. Да и кто такое создать-то может? Не представляю, какой должен быть фундамент у этих исполинов, на какую глубину заходить и на что опираться. Мира, так получается, что Гордарика это и есть архитекторы. С чего бы это? Живут же в их городе. Нет, конечно, наследники архитекторов очень отдаленные. Техника у них такая себе. Флайер отправился к диску башни Юлы, оказавшемуся полым. Внутри диска располагались обширные пространства, куда парковалась воздушная техника. Стены увиты зеленой лозой, которую колышет ветерок. Пол теплый и мягкий, по нему босиком приятно гулять. В углах под потолком идут светящиеся нити, разгоняющие мрак. Причем свет точь-в-точь как дневной, словно гуляешь по лужайке летним днем, а не бродишь по коридорам в километре от поверхности. Аура места спокойная, мерцают искорки на стенах и в дверях, послушно открывающихся при нашем приближении. А куда мы идем? Спросил я. Нам нужно кое-что сделать, уклончиво сказала Валя. Как бы нас на запчасти не разобрали. Прошлись коридорами, добрались до комнаты с мягкими пуфиками. Валя опустилась на один из них, жестом указав мне на другой. Мы чего-то ждем? Спросил я, усаживаясь. Мирослав, вдруг серьезно сказала Валя. Хотя какая Валя? Передо мной сидела леди Валентин, командир гвардии Гордарики. Умелый, жесткий, не боящийся принимать решения и воплощать их в жизнь любым способом человек. Когда зайдем в зал, по сторонам не смотри, внимание на трибуну. Отвечай коротко, ясно, и не ври даже в мелочах. Зайдем куда? Проходите. В комнату заглянула молоденькая девушка с улыбчивым, смешливым лицом. Пошли. Валя потянула меня в открывшуюся дверь, наградив девушку хмурым взглядом. Ой, что будет, сказал Мира, прежде чем я прошел длинный коридор и вышел в зал. Амфитеатр, на три четверти занято сиденьями, на четверть стена и трибуна, похожая на постамент. На постаменте стоит женщина, высокая, стройная, в облегающем платье, похожем на римскую тогу. Сидячие места заняты, в основном женщины, но встречаются и мужчины. Одеты в белоснежные тоги, у женщин повыше на плечах, у мужчин пониже. Вся эта компания уставилась на меня, а я замер, оглядываясь на них. Что это? Пошли. Валя взяла меня на руку и настойчиво потянула к кафедре. Помни, что я тебе говорила. Помню. Быстро прошептал я. Я командир гвардии Гордарики леди Валентин, сказала Валя, остановившись перед трибуной и гордо выпрямившись. Рядом со мной стоит Мирослав Тригард, человек, уничтоживший линкор эльфов. Я думал, что линкор уничтожила гвардия Гордарики. Раздался скрипучий голос. Не вертись. Валя схватила меня за руку. Я послушался, продолжая смотреть на трибуну и на женщину, которая за ней стояла. Фигура и лицо у женщины совершенны, кожа удивительно гладкая и чистая. Такое тут не дар природы, это следствие работы биотехнологий. Черные густые волосы уложены в прическу, с виду простенькую, На голове сияет диадема с драгоценным камнем по центру. Болезненно синие глаза смотрят в зал поверх моего левого плеча. Осанка прямая, плечи широко развернуты, тога облегает немаленькую грудь. Аура места окутывает все вокруг теплым, вязким одеялом. Глушилка биомехов, сказал Мира. А почему тогда мы общаемся с тобой? Руки у них короткие, нас глушить. Мирослав Тригард внес решающий вклад в бой с эльфами. Ровно сказала Валя. Ваш доклад был нами прочитан, леди Валентин. Глубокий, сильный голос заполнил зал. Я ощутил, как у меня подкашиваются ноги, и сразу, резко, по телу прошла волна бодрости. На ногах удержался, и увидел, как светится диадема на голове у властной брюнетки. Энергетика, объяснил мне Индик. А я думал, биомех, одно другому не мешает. Кто желает права слова? Спросила женщина, глядя в зал. Я, раздался сзади женский голос. Мое имя леди Симона. Я знала гранд леди Джилет Тригард, и у нее не бывало плохих учеников. Я скажу, снова скрипучий мужской голос. Леди Валентин, уверены ли вы, что вклад Мирослава в победу над проклятой расой был столь значителен, что привязался? Да, лорд Свен, коротко ответила леди Валентин. В чем же это выражалось? Прежде всего в том, что Мирослав Тригард лично уничтожил капитана корабля эльфов. Благодаря магии Мирослава была нарушена связь между ядром корабля и его разумом в энергетическом мире. Самостоятельно мы бы такого сделать не смогли. Что же случилось с гвардией Гордарики, леди Валентин? Не понимаю ваш вопрос, лорд Свен. Почему вы не смогли уничтожить линкор эльфов? У нас не было магов, лорд Свен. Насколько я помню, именно вы настояли на том, чтобы маги Гордарики постоянно оставались на планете. В чем вы меня обвиняете? Ни в чем. Достаточно, лорд Свен. Слова властной брюнетки упали в зал, и от них волнами разбежалась тишина. Кто еще желает права слова? Молчание было ей ответом. Вклад человека, известного как Мирослав Тригард, оценен нами по достоинству. Женщина вышла из-за трибуны и направилась ко мне. Она приближалась. Лицо ее выражало доброту и силу, а каждый шаг ее отдавался в энергетическом мире вокруг. Коснулась нога в изящной босоножке пола, подкашиваются мои колени, пробегает волна бодрости по телу, я выпрямляюсь. Шаг ближе, опять та же история. Влияние того украшения на голове. Держимся. Встань на одно колено, прошептала мне Валя, толкая меня в бок. Я подчинился. Теплые руки коснулись моего плеча. За решающий вклад в уничтожение корабля проклятой расы я, верховный правитель стран и городов, награждаю человека, известного мне как Мирослав Тригард, большой искрой городов. Твое деяние достойно большего, но это то, чем я могу одарить тебя. Прими, не отказаться. Холодная яркая искорка коснулась моей кожи, прилипла к ней. Благодарю, хрипло ответил я. Оно с нами. Что это? Орден. Он делает отметку на ауре. Ты всегда желанный гость в стране городов, Мирослав, сказала женщина. Дальше я уже не помнил, все тонуло в белесом тумане. Держись, говорил Мира. Пришел в себя, сидя на диване в той самой комнатке. Надо мной склонилась Валя. Как ты? Нежно спросила она. Нормально. Я оглядел руки, ноги. А что это было? Высший орден Гордарики. В дороге объясню. Полетели отсюда. Посмотрим водопады. Ну же, леди Валентин. В комнату вошла худенькая, изящная как фарфоровая статуэтка женщина. Не очень высокая, с правильными, нежными чертами лица, одетая в светлое платье, заколотая на плече фигурной шпилькой. Зашла узнать, все ли у вас хорошо, нужна ли помощь. Аура женщины-статуэтки светилась набранной энергией. Она посильнее бабки будет, опасливо заметил Мира. Нет, буркнула леди Валентин. Спасибо, леди Симона, мы уже улетаем. Мирослав, улыбнулась мне леди Симона. Вот чей голос я слышал со спины. Передавай мое искреннее восхищение гранд-леди. Ты достойный ученик. Передам, ответил я, с трудом проталкивая слова через пересохшие горло. Воды, может быть, предложила Симона. Спасибо. Леди Валентин уже тянула меня к выходу мимо улыбающейся мне леди Симоны. Водопады оказались завораживающие. Вода падала в глубокие озера с высоты сотни метров, распадаясь на серебристые потоки. Не было ни рева, ни грохота, тихое, мирное журчание. Мы стояли на пологом песчаном пляже, а гладь озера тянулась к нашим ногам, убаюкивая, нашептывая. Вокруг цвели цветы, тянулись к солнцу деревья, прогуливались люди. Стайка фей-биомехов пролетела через разноцветные заросли, роняя светящуюся пыльцу. Как они этого добились? Мира молча спроецировал картинку. Ну конечно же, магия, она же энергия. Аура вокруг пестрела мелкими искорками. И одна искорка уютно устроилась у меня на куртке. Едва заметный кругляш размером с 5-рублевую монетку, без изображения, прилип к одежде. Мира чуть подал энергию, и кругляш подмигнул белым светом. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Валя. «Ничего вроде. Что это было? Ты же не думал, что люди стран и городов не умеют быть благодарными?» Прозвучало путано. «Это наша благодарность тебе, Мирослав. Наша. И моя. Мы посидели на песке, обнявшись, наслаждаясь покоем и друг другом. А потом вернулись к флайеру и полетели дальше. Леди, а почему у вас так мало мужчин?» – спросил я. «Мы гуляем по городу уже пару часов, и я не увидел и десятка. Вот. Тоже интересно, эхо войны», неохотно произнесла Валя. «Прости, можешь рассказать подробнее, это не очень приятная тема, Мирослав. Когда-то была война, между нами и эльфами, использовалось разное оружие. Последствия, ты их видишь, мальчиков рождается мало, крайне мало, 1 из 100 хорошо. Мы пытались с этим разобраться, но не получилось. Что-то, вплетенное в ауру планеты, в то, что называют ноосферой. Гордарика страна женщин. Мужчин берегут, ценят, не пускают в опасные места. Серьезно они сцепились. Феминизм? Нет, что ты. Просто у нас мало мужчин. Проклятые думали. Умрут воины, умрет и страна городов. Но жены, матери, дочери взяли в руки оружие, сели в боевые машины и задали такой жары эльфам. Победили проклятых тут, прошли по их следам в их мир и победили там. Разрушили города, уничтожили правителей. К сожалению, эльфы живучи, разбежались по мирам дороги, и снова собрались вместе на Сильмарилле. Мы не хотим войны, Мирослав, но эльфы ненавидят нас. Вся их цивилизация построена на реванше. Что думаешь, Мира? У каждой стороны своя правда, Мирослав. Но, думаю, с эльфами этими нам не по пути. Очень уж плохо они выступили. Неизвестно, как бы выступили местные в похожей ситуации. Мысль верная. Ты что загрустил? Спросила меня Валя. Война-то давно кончилась, да задумался что-то. Я улыбнулся широко от души. Флайер несся над бесконечными лесами, похожими на парк, к особняку Вали. Уже дома я с дуру спросил. Валя, а кто была эта девушка, леди Симона? Она очень интересовалась моей учительницей. Она тебе понравилась? Спросила Валя. Кто? Та сучка. Нет, что ты. Ты самая красивая из них всех. Быстро ответил я. Держись, успел сказать Мира. Говоришь, самое красивое, задумчиво сказала Валя. Я уже обрадовался, что гроза миновала, и тут последовал вывод. Значит, ты меня с кем-то сравнивал, и мной вышибли дверь, дорогая, сказал я, поднимаясь, да не успел. Валя налетела на меня, целя коленом мне в грудь сверху вниз. Мира включился сразу, я подбил колено рукой, поймал потерявшую равновесие женщину в захват, и понял, что не столько прижимаю ее к полу, сколько прижимаюсь сам к выпуклостям ее фигуры. Валя это тоже поняла. Помирились там же, в коридоре, среди остатков двери, переместились на кровати, помирились снова. А уже на утро я понял, что мне нужно обратно. И начался тяжелый разговор. «Мне у вас нравится», — сказал я. «Так оставайся», — предложила Валя. «Гражданство у тебя уже есть. А как же мое личное ученичество? Это Гордарика, Мирослав. Я клялся Гранд-леди. Тебе кто важнее? Твоя гранд-леди или я? Постой, я покрепче обнял обольстительно прильнувшую ко мне девушку. Постой, ты прекрасна, ты очень красивая. Запомнил, как надо говорить, хе-хе-хе, в светлом царстве меня ждут. Я должен закончить обучение, я давал клятву. Постой, хм, а разве твои клятвы стоят этого? Рука Вали двинулась мне ниже живота, чтобы объяснить все действиям. Я поймал ее руку, легонько сжал. Валя, помнишь, мы были на линкоре? Спросил я. Разве ты думаешь, что я там был из-за этого? Почему теперь ты думаешь, что я с тобой только из-за этого же? Нет, Мирослав, грустно сказала Валя. Я так не думаю. Отодвинулась, села на кровати, глядя на меня так, словно с ней заговорила подушка, и говорила умные вещи. Ты, эх, прости меня, забыла я, замечталась что-то. Прости, ты можешь ехать хоть прямо сейчас. Транспорт тебе дам. «У меня есть маус, заправленный и обслуженный. Одно прошу, да, уезжай побыстрее, потому что через пару часов у меня уже не хватит сил тебя отпустить. Я вернусь», — сказал я, и сам не поверил в свои слова. «Если захочешь», — кивнула мне леди Валентин. Ты всегда желанный гость. Тут, уже через час Маус вырулил на дорогу, а еще через час нырнул в портал. Меня очень раздражало то, что в машинах нет автопилота. Вроде бы компьютеры есть, что вычислительную технику к колесам не приспособить. Но почему-то до сих пор упоминания про автопилоты я не слышал. Ехать нам было далеко. Уснуть не бойся, обнадежил меня Мира. Вокруг Гордарики тянулись пустые, заброшенные миры. Может, люди покинули эти места после той самой первой войны, о которой говорил Владимир и леди Валентин. Можем, что-то еще. Первый обитаемый мир встретился мне на третьи бессонные сутки пути. В небольшом городке, к которому вела расчищенная от твари обочины дорожка, я остановился на отдых. Владелец гостиницы придирчиво изучил завалявшиеся у меня кругляши золотых монет Светлого Царства, сравнил с каталогом, просканировал ауру. «Такие у нас редко бывают», — проворчал он. «Две таких и отдыхай до утра. 200 золотых. Да я квартиру в Китеже дешевле снимаю». Но делать было нечего, пришлось соглашаться. Выторговал себе право принять душ, поужинать и пообедать. Спал в машине, разложив сиденья. Третьи сутки подходили к концу, в глаза как насыпали песка, руки двигались рывками. Путешествие затянулось. Останавливаться на дороге нельзя, наказующие зорко на этим следили. А твари обочины также зорко следили за тем, кто задумает съехать с дороги к ним. Вести машину и отбиваться от тварей у меня бы не получилось. Информация разблокирована, сказал Мира. Рулим на ту тропинку и отдыхать. Что? Нас же сожрут. Не сожрут. И тут я кое-что вспомнил. Иммунитет к тварям дороги, говорила гранд-леди Джилит. Он самый. Твари нас не тронут. Веди машину на обочину и отдыхать. Мира, зачем мы потратили 300 золотых? Еще заработаем. Направил машину на заброшенную дорожку, ведущую через заросли, остановился за кустами, где машины не было видно с дороги. Переполз на заднее сиденье, которое так и не складывал, вытянулся во весь рост. Доброй ночи. Уснул я быстрее, чем голова коснулась свернутого свитера. Проснулся и уставился в любопытный взгляд ящероподобной птицы. Птица, или ящерица, выглядела так, словно к игуане приделали раскидистые кожистые крылья. Гребень, наглая морда и равнодушные глаза дополняли образ твари. Ящероптица сидела на зеркале заднего вида и тыкалась мордой в закрытое стекло. «Кыш!» Я лениво махнул ногой, отгоняя тварь. Хрипло заорав, птица сорвалась с зеркала и набрала высоту. Открыл дверь, вышел наружу, огляделся. Отдал долг природе, умылся, прополоскал рот, пальцем почистил зубы. Еще раз умылся. Тварь, похожая на комодского варана, выползла из кустов и побрела мимо с гордым видом. Я застыл на месте, рука сама собой дернулась за оружием, а разум построил траекторию к голове ящерицы. Ящерица остановилась, шлепая ногами развернулась, глянула в мою сторону сукаризной и боком уползла в кусты. «Они нас не тронут, если мы не начнем трогать их», — сказал Мира. «С чем это связано?» «Информация закрыта». Позавтракав сухим пайком, вывел Маус на дорогу. Ехали долго, отдыхая каждые третьи сутки. Я все же торопился. Кто знает, как там Кира. Вдруг метка уже вышла в режим поиска нового хозяина, да и новый учебный год на носу, пропускать не хотелось. Машина мчалась сквозь миры. Зной, холод, ветер, безмолвие. В одном месте, кажется, была ядовитая атмосфера. Клубы желтого тумана плавали над дорогой, в горле у меня запершило, и я поспешно переключился на внутреннюю циркуляцию воздуха. Пылали на горизонте алые зарницы, вставали на горизонте горы и расстилается степь, вырастали джунгли, океан обрушивал волны на берега, мосты, развязки, эстакады, порталы один за другим, поток транспорта, маусы и рокоты разных модификаций в основном, но встречались и другие машины, тяжеловесные, похожие на сардельку на четырех колесах, с вынесенной вверх трубой, бросавшей в небо белый дым, юркие легковушки, плоские, мчавшиеся по левой полосе, лениво обходящие транспорт, почти квадратные коробки, окруженные четырьмя исполинскими колесами, несущие на бортах смутно знакомые буквы, тягачи разных форм, тянущие грузовые контейнеры. Спустя какое-то время вокруг потянулись знакомые места. Глава 2. Мирослав. Приветствовала меня гранд-леди Джилит. Гранд-леди, поклонился я, рад вас видеть. С Гордарики сообщили, что ты живой. Мы уж думали Киру к тебе отправить. Девушка вся извелась, а Наталья так собралась ехать тебя выручать, забыв про свою учебу. Даже воевода заходил, о тебе интересовался. Я вернулся, Гранд-леди. Это замечательно. Как поживает Валя? Леди Валентин, вы имеете в виду, ее теперь так зовут? Она всегда была способной девушкой. Она командир гвардии Гордарики. Свой особняк, подчиненные. А вас хорошо отзывалась. Кстати, вам удалось прикончить эльфийский линкор? Да, Гранд-леди. Осторожнее со словами. И как же? Взяли его на абордаж и прибили эльфа-капитана. Корабль свалился на землю, мы сбежали на флайере. Ну, меня пригласили в гости на Гордарику. Кстати, мне там орден дали, вот. Я продемонстрировал Гранд-леди тусклый кругляш, прилипший у меня к куртке. Волна энергии. Одна из высших отметок стран и городов. Медленно произнесла Гранд-леди. Название не помню, уж извини. Человек, таким награжденный, всегда желанный гость на Гордарике, знаешь это, фактически, тебе подарили их гражданство. Я не слишком это понимаю, Гранд-леди. Кстати, некая леди Симона передает вам, как бы это сказать, восхищение мной. Значит, веры и Снежаны тебе мало, округлила глаза Гранд-леди. Ну-ну, ладно, опишешь все, что с тобой происходило, на бумаге, передашь Владимиру, прочитайте вместе. Потом прочитаю я, сейчас же отправляйся домой, твоя, Кира. Едва заметная пауза, во время которой Гранд-леди нахмурилась. Ждет тебя, метку я глушить не стала, поскольку ты живой, разбирайся с ней сам. Благодарю, Гранд-леди, поклонился я, и поспешил домой. Знакомая улица, дом, коридор. Я утопил кнопку дверного звонка, уже из-за двери ощутил, как разгорается теплое солнышко ауры девушки. Больше, больше, больше. Дверь открылась. «Привет, Мирослав», — сказала Кира, и вдруг бросилась обниматься. «Эй, ты чего, подруга?» Я прижал девушку к себе, гладя по голове. «Ты чего, все нормально, я вернулся, я боялась». Кира обнимала меня, прижимаясь. «Я боялась, что ты погиб. Мы пытались вернуться обратно, я хотела развернуть грузовик, но Владимир запретил. Гранд-леди обещала заглушить метку, но я ждала. С тобой хорошо, Мирослав, не оставляй меня так надолго, не буду. Кстати, та девушка, Наталья, тоже заходила, а нас тут ждали. После душа, растянувшись в кресле, я вдруг с удивлением понял, что нахожусь дома. Тепло, уютно, никуда не надо бежать, не надо вести машину по стреле дороги, проскакивая портал за порталом. Не надо прятаться в лесу и летать на флайере вокруг эльфийского линкора, уворачиваясь от залпов бортовых орудий. И не надо валяться на огромной кровати рядом со вспыхивающей от упоминания каждой другой девушки леди. Гордарика красива, спорить с этим нельзя. Уж сколько там наследства архитекторов досталось местным жителям, они смогли сохранить большую часть и даже что-то приумножить. Но тут я дома, тут мои друзья, тут женщина, к которой я отношусь с уважением. Тут мои учителя, тут мне все знакомо. Может, это и называется домом, не будем спешить. Ну вот опять ты все портишь. Новые возможности нужно испробовать как можно быстрее, Мирослав. Ах да, давай утром, давай. С утра, после завтрака, я занялся экспериментами. Итак, дано. Собиратель конструкций, он же конструктор, одна штука. Атомный манипулятор-дезинтегратор, одна штука. Слот памяти, где схемы этих конструкций можно хранить. Две штуки. Вперед, соберем что-нибудь интересненькое. А что собирать-то? Мира, нужны схемы. Давай повторим ту таракашку, которая прикончила корабль. Мирослав, данный биомех был собран из готовых запасных частей и нес в себе не сколько сложность конструкции, сколько отпечаток тех сил, к которым лучше не обращаться попусту. Что ты имеешь в виду? Информация закрыта. Нам нужны схемы. Опять картинка Киры. Крылья диадема наручи. Мы же не будем делать из девушки киборга. Информация разблокирована. Условия полной разблокировки конструктора и атомного манипулятора. Умение не только использовать готовые схемы, но и создавать их самому. Офигеть. И как же мне научиться создавать их самому? И вдруг я понял готовый ответ. Создавать их самому нужно учиться. Второй курс, третий и так далее. Так, как я учился дома. Не уверен, что смог бы собрать двигатель внутреннего сгорания, даже дай мне доступ к станкам и инструментам. Но тут идея такая же, изучи, как создаются конструкции, и вперед, создавай их. Понято верно, возможно, нужно записаться на дополнительные занятия к мастеру Соломону Моисеевичу, а вот этого пока не надо. Мастер заинтересуется, зачем его студенту знать столько, и придет к выводу, что у нас имеются способы эти знания воплотить. А там уж и до истинной нашей природы докопается, волосатый дядька на придурка не похож. И что же делать? Учиться. Давай что-то простое попробуем, давай. Я сходил на кухню, взял вилку, положил на стол, сел, наложил на нее руку. Вот, была вилка, металлическая, 4 зуба. Оружия нет грознее, чем вилка, 1 удар 4 дырки. Пусть вилка превратится в ложку. Конструктор отозвался сразу. Поток энергии устремился через мою руку. Кончики зубцов вилки осыпались металлической пылью, энергия ринулась оттуда ко мне. Ладонь ощутила тепло, мгновенно ставшее нестерпимым жаром. Мир успел. Энергия качнулась маятником, туда-сюда, постепенно рассеиваясь. На столе, посреди обугленного пятна, лежала вилка со слипшимися зубцами. «Мирослав!» В кухню заглянула Кира. «Что случилось? Ты в порядке?» «Я почувствовала. Что-то. Все хорошо», — весело сказал я, крутя вилколожку в пальцах. «Для манипуляций с атомами вещества нужна энергия», — сказал Мира. «А нам нужно учиться ее дозировать и управлять. Не на таком уровне. Хочу, появись, а на более глубоком. Но мы же создали тот шарик в руинах. Не мы, а я. Теперь этому нужно научиться тебе. Ты можешь показать, как это делают. Информация разблокирована. Давай учиться». Вторая вилка послушно сомкнула зубцы. По месту стыка пробежала багровая полоска, спаивая металл, и спустя полчаса я держал в руке нечто наподобие ложки. Резкая трель звонка прервала мои изыскания. На пороге стоял наряд полиции. 6-е управление полиции, сержант Кембрик. Представился усатый дядька в форме. 2 его напарника стояли в коридоре. Аура сержанта искрила. Напарники держали руки ближе к раскрытым кобурам. «Мы засекли энергетический выхлоп в этом здании. Мы можем проверить квартиру. Проходите». Посторонился я. «Документы», — официально попросил сержант. И от него ринулась волна энергии. Расплылась в пространстве, вернулась в амулет на плече. Брови сержанта вздернулись. «Мирослав Тригард», — сказал он вслух, увидев мою карточку. «Личный ученик Гранд-леди Джилет Тригард. Что вы такое тут творили? Хотели дом снести? На первый раз вам предупреждение. В следующий раз заберем в участок. Имейте в виду». «Неожиданно», — задумчиво произнес Мира. «А что неожиданного? Должны ж они знать, что в городе происходит. Продолжим подальше от города, и не так радикально». Очередной звонок в дверь. Щелчок замка. Кира открыла. «Привет», — послышался ее голос. «Наташ?» «Да, привет, Кира». «Знакомая аура из коридора. Ты в порядке? И откуда столько энергии тут? Вы дом рушите». Он вернулся. Быстрые шаги, и мне на шею бросилась Наталья. «Привет, классная попка», — обрадовался Мира. «Ты живой?» — прошептала Наталья, не разжимая рук. «Мирослав, ты живой? Я верила. Знаешь, я хотела вернуться за тобой, слышишь, но меня не пустили». «Наташ», — я обнял девушку и усадил к себе на колени. Это оказалось неожиданно легко. Стройная, легкая, Наталья послушно подалась моим рукам, устроилась поудобнее, положив голову мне на плечо. Рубашка у меня мигом промокла от слез. «Наташ, ну ты что? Ты что плачешь-то?» «Я что, стою того, чтобы плакать?» «Стоишь», — твердо сказала Наталья. «Я рада. Я рада, что снова вижу тебя. Рассказывай, как все было», — попросил я, беря Наталью на руки и усаживая в кресло. Наталья начала рассказывать. Один эльфийский корабль получилось сбить в самом начале, крейсер рассыпался в пыль над лесом. Наталья израсходовала все усилители, но сумела удержать полог над техникой и отключилась, когда усилители кончились. Чуть позже вырубился и Владимир, и дальнейшее было известно лишь с чужих слов. Когда полог, мешающий целиться, исчез, уцелевший эльфийский крейсер развернулся и зашел с хвоста, выбивая одну машину за другой. В какой-то момент прилетело Маусу, на котором я ехал. Чуть позже эльфы распылили замыкающие броневики. Капитан Веселов приказал гнать изо всех сил. Голова колонны вырвалась на дорогу. Крейсер сосредоточил огонь на хвосте, вышибая спасающуюся технику, и увлекся, задел смерч, который уже двигался по дороге. Наказующий вынырнул из портала и сходу атаковал крейсер, разнеся его в пыль. Пришла в себя Наталья уже через пару порталов от места боя и сразу бросилась к рации. Я не отвечал, девушка побежала к Кире. Кира про мой приказ дожидаться на ките же помнила, но Наталья умела быть убедительной. Развернуть технику не дал капитан Веселов. За руль сел Кирилл, и колонна продолжала движение домой. Владимир, потерявший много сил, пришел в себя только на 3-е сутки пути, и ему ничего не оставалось делать, как подтвердить приказ. Я ждала, Мирослав. Наталья уже освоилась, пила чай, болтая стройной ножкой. Ждала. Я знала, что ты живой. Трель дверного звонка раздалась неожиданно. К нам снова гости. Владимир прошел в квартиру. «Привет, Кира. Привет, Наташа». Поздоровался он. «Хочу поговорить с Мирославом наедине». «Конечно, пошли на кухню. Рассказывай, что ты такое притащил из руин, ученик», сказал мой куратор, опираясь о подоконник. Полиция на ушах стояла. Без подробностей. «Ну, я там нарыл одну штуку». Я помахал рукой. «По-моему, это дезинтегратор». «Стой, волна энергии от Владимира. Открой защиту». «Так, хорошо, интересно, интересно. Мирослав, прежде чем услышать твой рассказ, скажу. Да, я очень рад, что ты живой. Прости, мы не смогли вернуться. Колонна уже вышла на дорогу, когда эльфы рубанули нам хвост. Я не мог рисковать. Пустое». Махнул я рукой. «Все нормально, в самом деле. А теперь рассказывай. Это долгая история». За чашкой чая Владимир выслушал мой рассказ и внимательно изучил мое новое дополнение. «Атомный манипулятор. Вещь не такая уж и редкая, встречается. Еще у тебя должны быть слоты под схемы и конструктор, который этим управляет». «Верно, верно. Существование этого украшения необходимо держать в секрете. Почему? Все атомные манипуляторы в Светлом Царстве переходят в собственность правящего царя, независимо от того, кому они принадлежат. Царь выкупает их по справедливой цене, да. Кстати, твою долю уже перевели на твой счет, и долю той девушки тоже. Классная попка теперь богатая. Как только станет понятно, что ты владеешь таким же, у тебя его заберут. Отрежут руку, прирастят новую, дадут денег. Может, продашь его от греха подальше? Еще чего, не рассматриваю такое предложение. Понял тебя. В таком случае, ты всегда должен держать защиту. Всегда, на улице, на учебе, в душе, с девушкой. Да что такое в этом биомехе? Удивился я. При помощи таких биомехов собирают двигатели для машин, те самые ядра. Имея нужные схемы и энергию, можно собрать все, что пожелаешь, хоть термоядерное изделие. Царь не желает в один прекрасный момент увидеть, как его столица превращается в радиоактивный пепел. Эти биомехи под негласным запретом. Только в царских мастерских, только у проверенных людей и у высоких родов. У тебя в группе есть девушка Дарина Бельская, личный ученик семьи Биндин. Семья Биндин владеет атомными манипуляторами, сдает их в аренду. Мастера семьи Биндин под контролем Бельских собирают энергетические ядра. За это царь им платит, не только деньгами. В общих чертах понятно, а что мешает иметь такой же в семье Тригард официально и вызвать конфликт с семьей Биндин? Гранд-леди в курсе? Нет пока, ей нужно знать. Собирайся, едем. Владимир начал подниматься. Я не двинулся с места, руки и ноги меня не слушались. Нам нужно его убить. Направь приказ через ауру Нискоранговой. Потом мчим к дороге. Мира, Мирослав, от Владимира мы сможем избавиться. Нискоранговая выстрелит ему в спину, а ты ударишь его манипулятором, как игрушку на корабле. Он такого не перенесет, ни того полета птица. Пока бабка получит сигнал, пока раскачает полицию, мы будем уже на полпути к дороге. Выйдем на дорогу и скачем порталами подальше отсюда. Классную попку берем с собой, она не откажется. Великолепный план. Может, все же послушаем, что нам скажет Гранд-леди. Есть большая вероятность, что она постарается убить нас. С Владимиром мы справимся, с ними двумя нет. Мира, я не стану убивать Владимира. Не будем обсуждать этот вопрос. Мирослав, позвал мой куратор. Ты слышишь, нужно ехать к Гранд-леди, я не могу принять решение самостоятельно. Действуем. Нет, принимаю твое решение. Что ж, едем. Меня отпустило. Да, устал что-то, соврал я. Едем. Сядешь за руль? Сяду. Даже без чтения ауры я бы сказал, что Владимир исполнился подозрения. Вы куда? Растерянно поглядела на меня Наталья, когда мы показались в коридоре. Я скоро вернусь, ответил я. Очень надеюсь, что на этот раз не соврал. Гранд-леди выслушала меня, посмотрела на Владимира. Значит, атомный манипулятор и конструктор, задумчиво произнесла Джилит и перевела взгляд на меня. Значит, ты, Мира, собираешь себя? Ответь, какая твоя конечная цель? Всестороннее духовное развитие человека по имени Мирослав. Сообщи это бабке. Всестороннее духовное развитие человека по имени Мирослав. Послушно повторил я. Звучит замечательно. Показалось ли мне, что Владимир встал на пару шагов позади. Может, и показалось. Но почему тогда в комнате сгущается энергия? И почему пальцы Гранд-леди светятся искорками? «Мира, тебе не справиться с нами», — спокойно сказала Гранд-леди. «Понимаю», — проворчал Мира, — «но попробовать не мешает. Сообщи об этом бабке». «Почему я должен с вами сражаться?» — спросил я. «Леди, мастер, вы мне помогли, вы меня учите. Почему я должен сражаться с вами? Твой индик начинает развиваться, Мирослав, или продолжает? Сначала ментальная защита, теперь вот это. Что он захочет дальше? Собирать боевых биомехов? Или переделать энергетическое ядро тяжелого транспорта в термоядерную бомбу?» Мир отказывается это делать, говорит, что мне надо учиться создавать вещи самому. «Интересно, Гранд-леди», — сказал Владимир, — «пока мы можем с ним справиться. А что будет потом?» «Потом не сможем. Что бы ты сделал на моем месте, ученик?» Она пристально глянула за мою спину, туда, где стоял Владимир, а я и пошевелиться боялся, совсем как тогда, в зале на Гардарике. Молчание затянулось. «Я бы не хотел этого делать», — как гром среди ясного неба прозвучал голос моего наставника. Гранд-леди посмотрела на меня, устала, потеряна даже. «Мы не станем убивать Мирослава, Мира», — сказала она, — «мы станем надеяться на лучшее. Бабка темнит, но это не значит, что мы позволим тебе делать все, что заблагорассудится. Поверь, есть средства и против тебя тоже. Понимаешь меня, Мира, руки коротки. Мирослав, я очень надеюсь, что из тебя получится хороший человек. Необходимые материалы для обучения будут предоставлены. Владимир, обучи Мирослава приемам защиты, чтобы его не потащили в царские мастерские или на разделочный стол. И свободны оба». «Что это было?» — спросил я, когда мы ехали обратно в город. «Мне не нравится этот биомех», — хмуро сказал Владимир, держа руки на руле. «Совсем не нравится. Он лезет туда, куда не лезут люди. Ты тоже не подарок, хоть и достиг чего-то. Что такого опасного, если я научусь создавать биомехов? Мирослав, я же говорил, ты сможешь сделать что угодно, вопрос лишь в схеме. Доступных схем миллионы, миллиарды, накопили их со времен архитекторов. Ядерное оружие не самое страшное, что может случиться. Одна букашка превратила в кучу хлама корабль, управляемый высшей сущностью. Я видел схемы, воспроизводящие нечто вроде муравейника с крайне опасными существами. Такая мерзость может превратить в безлюдную пустыню все миры царства. Ты сейчас как взведенная граната в руке новобранца, и бросить страшно, и отпустить нельзя. Послушался бы меня, сейчас бы уже на другой планете были, — буркнул Мира. «Помолчи чуть», — ответил я, — «дай мне самому разобраться». «Ну-ну, но зачем мне такое делать?» — спросил я. «На кой ляд мне такое творить-то? Даже если схема и найдется, люди меняются, Мирослав. Тебя обманут, запугают, возьмут в плен, сломают ментальную защиту. И что тогда? Попробуйте. Помолчи, а? Ладно-ладно, есть возможность того, что ты можешь сотворить», — сказал Владимир. «И есть риск, на который мы идем, зная, что ты хороший парень и ничего такого творить не будешь. Пока что твои поступки показывают, что парень ты нормальный, хоть и неопытный. Потому мы принимаем риск. Следишь за моей мыслью?» Вдруг Владимир принял правее, остановился на парковке, повернулся ко мне. «Давай вот что сделаем. Когда ты захочешь нечто такое натворить, пообещай, что сначала ты придешь ко мне, и мы поговорим. И, уже после разговора, ты примешь решение. Слово, слово», — вздохнул я. «Мира, скажи, что я не стану ничего делать без твоего решения». Мира говорит, что не станет ничего делать без меня. Ну вот и договорились. Глава 3. Снежана посмотрела внимательно на меня, но расспрашивать не стала. Выдала расписание, поздравила холодно с успешным завершением практики, совсем арктическим тоном сказала, что рада меня видеть, и отстала. Показалось ли, что девушка смотрела на меня с некой ноткой раздражения? Да не показалось, изучая ауру. Снегурочка обиделась. Вот и спасай таких. Да не ради благодарности спасали. Ну пусть так, не забудь зайти в учебный совет и получить отметку участника экспедиции. Официальным тоном сказала Снежана. И, да, спасибо тебе. За что? За то, что меня спас. Я не мог поступить иначе. Знаю, — грустно сказала Снежная Королева, — но все равно, спасибо. Вышел, изучил расписание. Биология, математика, этика, механика, управление энергией, теория энергии, управление транспортом, обращение с оружием. 8 предметов, по каждому зачет. Ну, Транспорт и оружие сдам Владимиру, к нему же энергиями. Остальное, чувствую, надо учить. Изменений в составе группы не было. Пересвет, с оплывшим лицом и потухшим взглядом, не пошли ему впрок каникулы на Аркаиме, видно. Загоревший и постройневший Яромир, веселая Дарина и тихая Рогнеда, Добромир, непривычно задумчивый, соскучившийся и сыпавший шутками Казимир, Станимир обзавелся Бятихом, направленным на развитие памяти, Вера сдержанно поздоровалась со мной и села на соседнюю парту, тоже на что-то обиделась, да и ладно, приветствую, студенты, в аудиторию зашел мастер Соломон, вижу, что все в сборе, и изменений в составе группы не произошло, на второй год никто не остался, а некоторые, взгляд мастера пробежался по мне, успел и в экспедицию съездить, обычно студентов первого курса в экспедиции не отправляют, но тут уж так получилось, студент вы тоже не совсем обычный, Мирослав, итак, начинаем занятия второго курса обучения механики, Вера, привет, поздоровался я с девушкой на перемене, я это, вернулся, вижу, ну, зря уезжал, хмыкнула Вера, и демонстративно подошла к Казимиру, тот посмотрел на меня немного виновато, я ответил улыбкой, и отправился пить кофе, второй парой биология, устройство человеческого мозга я зарисовал в тетрадь только при помощи мира, мозжечок, затылочная доля, перегородка, гипофиз, все это нужно было знать уже к следующему занятию, на математике начали проходить дифференциальные уравнения, знаком я с ними был, но не мешало бы и вспомнить, и следующий управление энергией. Дарина поулыбалась всем и покинула группу, остальные гуськом поплелись в следующую аудиторию. Я шанса не упустил, сунулся вслед за остальными, сделал лицо скучающее, чуть сутулился, стараясь быть незаметнее. Не помогло, дальше порога меня не пустили. «Вы личный ученик Гранд-леди», сказала мне строгая женщина средних лет. «Вам сюда зачем, знаний мало не бывает». «Студент, занимайтесь своими делами, и не суетесь в чужие», грубо посоветовала мне женщина, и закрыла дверь перед моим носом. «Нет, ну значит нет, думаю, Владимир сам проведет и занятия, и сам зачет выставит. Вот именно, не станем тратить время на ерунду. Учеба началась, с утра проснуться, кофе, умыться и на поры. Спар в знакомый спортзал, личный урок от Владимира, или тренировки с ним же». Тренировался выстраивать траектории и подталкивать пулю энергией. Нашелся даже деревянный стенд, куда я, под руководством Владимира, начал бросать ножи. Получалось поначалу не очень, но после втянулся. Мой нож уверенно поражал лист формата А4, приклеенный к мишени. В группе проблем не возникло. Неожиданно Дарина попыталась насесть с расспросами по летней практике. Я отделался вежливыми словами, поглядывая на Пересвета. «Типа ты же, Дарина, с молодым человеком, что ко мне пристаешь?» Дарина отстала. Пересвет косился злобно, Яромир потихоньку от него начал отдаляться. Парень все же выбрал учебу, а не личные разборки. Станимир наконец-то одел новый свитер, Дарина меняла наряды каждый день. И все тихо, все учатся, но есть одно «но». С начала года я начал ловить слишком уж внимательные взгляды Добромира. Жрец скоро дырку в куртке нашей просверлит своими гляделками, заметил Мира. Подойдем да спросим, что ему надо, не так не делается, поймаем его где-нибудь, и будем спрашивать, так и сделали, я поймал взгляд Добромира, посмотрел на него полминуты, потом демонстративно вышел из аудитории, десяток шагов по коридору, свернуть, и рядом большое окно, приоткрытое, и никого народу в этом коротком отрезке коридора, прозвучали шаги, ко мне вышел бледный, решительный Добромир, спрашивай, сказал я, Добромир замер, перевел дыхание, я хочу научиться защищать себя, дай мне, это важно, давай, я отступил в сторону, твое желание достойно уважения, шевельнулись мои губы, я, Добромир смешался, даже на полшага отступил, я, соберись с мыслями и говори, я хотел бы стать твоим, вашим, учеником, Мирослав, выпалил Добромир, а если я потребую метки, знаешь, что это такое, я, Добромир отступил еще на полшага, успокойся, мне не нужны рабы, и ученики тоже, Мира, почему, пареньку помочь можно, думаешь, Мира говорил с сомнением, пусть так, действуй, хотя постой, сказал я самостоятельно, клятву ученика требовать от тебя не буду, сейчас, что ты умеешь, Добромир не умел ничего, кроме тщательно заученной учебной программы, родился Добромир в бедной семье, крайне бедной, родители заметили, что средний отпрыск проявляет интерес к учебе, отправили на тесты. Выяснили, что умения и знаний у Добромира достаточно для учебы в институте. После чего уперлись, но добыли денег на 3 курса обучения. «Я могу делать за тебя домашние задания», – заикнулся Добромир было. «Не очень хорошие предложения. Я же тоже учусь, если ты за меня все делать будешь, чему я выучусь?» «Нет, не годится». Я задумался. «Ну что с ним делать-то? Лишние руки не помешают, верно? Вопрос в том, как эти руки применить. Ладно, сделаем так. Ты держишься рядом со мной, в конфликты и прочее не лезешь. Что я говорю, делаешь. Ну а к началу 3-го курса решим, что с тобой делать». «Странный он», — сказал Мира. «Мне не нравится». «Да мне тоже. Но друзей надо заводить. Это будет плохой друг. Проверим». «Поехали, ученик», — сказал я. «Куда?» — опешил Добромир. «Ну, ты же хотел научиться защищать сам себя, вот и поехали. Посмотрим, что из тебя получится». В спортклубе «Сокол»-менеджер поглядел на нас равнодушно. «Вот этот человек». Я подтолкнул в спину Добромира. «Ему нужно набрать физическую форму, достаточную для... ну, в общем, достаточную. Что это будет стоить? Минутку». Менеджер снял трубку телефона, нажал пару кнопок. «Поднимитесь в серый зал, там будет наш инструктор Велимир. Он как раз свободен». Инструктор Велимир оказался улыбчивым толстячком, лысым, длинноруким, ловко перемещающимся по залу, как колобок. Аура его плыла энергией. Инструктор умел управлять энергией самостоятельно, биомехи для этого не использовал. Велимир выслушал, поднял брови. «Посмотреть надо бы», — выдал он. «Ну-ка, тощий, покрутись на месте 3 раза. Добромир послушно покрутился. «Мышцы дай пощупать. Присядь 10 раз, быстро. Сколько раз подтянуться сможешь?» «Сколько? Ни разу? Ну ты даешь, энда. Энергией управлять умеешь? В объеме 1-го курса института? Да это ни о чем. И 2-й курс тоже ни о чем. Значит, так, уважаемый», — обратился инструктор ко мне, — «золотой за занятие. 3 раза в неделю, вторник, четверг, суббота. И еще, он меня слушается как мать родную. Деньги за месяц вперед, в любой момент я могу отказаться». Я протянул карточку, инструктор коснулся ее своим телефоном. «Приступаем завтра. Купи себе форму спортивную, слышишь, тощий? Меня Добромир зовут. Это мы через месяц посмотрим, как тебя зовут, а пока тебя зовут тощий. Завтра в 6 тут жду». Добромир упрямо сжал зубы. «Я приду». Обрати внимание, как инструктор отозвался об обучении в институте. «Как? Довольно пренебрежительно. Это что-то значит? То, что тебе очень повезло с учителем. Дай мне еще сказать». «Да пожалуйста. Через месяц я зайду сюда, мой возможный ученик». Я строго глянул на Добромира. «И приму решение в зависимости от твоих успехов. Гнать бы его в шею, да ты не послушаешься». Проводив взглядом уходящего Добромира, вернулся в зал. «Сегодня у меня была тренировка, свободная». Переоделся, попрыгал по залу, разминая ноги и руки, приступил к комплексу упражнений. Бой с тенью, отработка ударов, потом к груше, потом на тренажеры. «Мира, а где мое физическое развитие?» — спросил я. «Вроде ж настраивали что-то такое». «Наклонись и достань носков ног», — сказал Мира. «Да что такого? Я сделал наклон». «Ну, просто же, просто, в зеркало на себя посмотри». Подошел к зеркалу, занимавшему всю стену спортзала. Парня, глянувшего на меня оттуда, не узнал. Высокий, мускулистый мужчина. Не качок, руки мышцами не бугрятся, грудные пластины размерами не поражают. Есть намеки на кубики на животе. Жировой ткани почти что и нет, так, немного на боках. И взгляд, уверенный в себе, спокойный. Почти как у Владимира. «Бока оставил специально, вдруг что понадобится», — сказал Мира. «Расщепить жиры — дело пары минут, а...» — только и смог сказать я. «Мирослав, наше тело улучшено так, как только возможно физически. Связки и суставы укреплены, мышцы работают с двойной эффективностью. Можем насесть шпагат и толкнуть 200 кило от груди, пробежать 100-метровку и не запыхаться, жить в снегу и переносить жару. Мы не будем делать из этого тела воина, это ни к чему. А как же сражаться? У нас есть более эффективные методы. Магия, управление энергией в том числе», — уклончиво ответил Мира. «Не расслабляемся, продолжаем тренировку». Домой добрался под вечер, развалился в кресле, потянулся за книгой на столике. «Нет уж, не развлекательный, учебник биологии 2-го курса, рекомендовано и одобрено научным советом Института магии и технологий». Раскрыл на закладке, Погрузился в чтение. Мира учебники за меня читать отказался. Одно дело помощь, это он всегда готов, но учиться я должен сам. Он, дескать, и так рассказывает мне слишком много авансом. Такие знания впрок не пойдут. Итак, где у нас устройство человеческого мозга? Ведь на семинаре спросит. В дверь постучали. Звонок же есть. Вздохнул я, вставая с кресла. Открыл быстрее, чем Мира крикнул осторожно. А потом отступил назад, хватаясь за пустое место там, где у меня обычно висела кобура. На пороге стояла сирена. Та самая, младшая, которую Кира так удачно взяла в заложники на Алом. «Здравствуйте», — сказала сирена. «Не стреляйте, пожалуйста». За моей спиной прошелестела кобура и щелкнул взводимый курок. Кира замерла с пистолетом, направленным в голову незваной гости. «Почему это?» — спросил я. «Ну, я могу пройти, проходи». Я посторонился, пропуская ее. «Чай будешь?» «Что?» «А, да, если можно». «И еды, если можно». «Дяденька, дайте попить, а то есть так хочется, что спать негде, да и ни с кем». «Присаживайся». Я подвинул сирене стул. Кира поставила чайник, засыпала заварки. По кухне поплыл аромат яблок и корицы. Носик сирены зашевелился. «Пиццу будешь?» «Конечно». «Пиццу привезли через полчаса». «Удивительно, конечно, откуда она тут появилась?» «Наверное, попал сюда итальянец с книгой рецептов и развернул тут торговлю с доставкой». «Озолотился, конечно же, и в моем мире это один из самых популярных заказов». Еле, настороженно поглядывая друг на друга. «Ладно», — нарушил молчание я, когда пицца кончилась. «Говори, чего ты хочешь? Не просто же так сюда пришла, я бы хотела остаться с вами, Мирослав», — честно сказала сирена. «Хотя я тебя ненавижу невесть как, мерзкий человечишка с железякой на спине». Она манерно протерла пальцы влажной салфеткой и улыбнулась очаровательно беспомощной улыбкой. «Хе-хе-хе, остаться для чего? Подчинить меня своей воле?» Руки у нее короткие. «Вы можете просканировать меня?» — попросила сирена, снимая с шеи ожерелье. Я толкнул волну энергии, собрал в буфер, поглядел. Светящийся силуэт, пронизанный серебром энергетических потоков. Мышцы неестественные, светятся едва заметно, как и легкие, и позвоночник. Светлячки в районе легких и чуть ниже диафрагмы, целая россыпь. На руках два непростых браслета, на правой ноге внутри бедра спрятан узкий стилет, тоже непростой, напоенный энергией. В районе мозжечка пульсируют три искорки. Где-то я такое уже видел. А во, у нашей гости метка, активированная добровольная метка, да еще и открытая. Что это значит? То, что она всадила в себя метку, а потом господин выгнал тварь на мороз. Получилась бесхозная вещь. Любой, у кого хватит силы и умения, может подчинить ее себе. Вижу. Рассказывай, что случилось, и я приму решение. Ну, сирена отставила в сторону пустую чашку с чаем и с сожалением посмотрела на пустую коробку из-под пиццы. Когда вы уехали, Тамара поставила на собрании вопрос о моей компетенции. Меня отстранили от заданий, оставили в городе, мои подруги перестали со мной общаться. Выбор был простой: или моя госпожа передает меня в полное управление Тамаре, или вечное изгнание мне и моей госпоже. Моя госпожа не хотела уходить из семьи, и потому согласилась. Потом Тамара поехала на Аркаим, где пропала. Я тянула время как могла, пока симбиант не перешел в режим свободного поиска, а потом сбежала. Сначала на Аркаим, узнала, куда ты отправился. Потом добралась сюда. Это было сложно, тут полно магов, которые могут ощутить метку. Им, вероятно, метку уже в юности ставит, когда голова что-то соображает, чтобы заработала метка, но соображает недостаточно, чтобы отказаться ее принимать. Мерзкий мирок.